Глава 21. В общем, я ему написала, что уехала в горы. Покаянно сообщаю Маргарите Дмитриевне. Мы сидим у нее дома, куда я приехала ранним утром. Еле добудилась подругу. Думала, придется на вокзале куковать. «Ты с ума сошла?» Рита аж подпрыгивает со стула. «Рит, он мне в лицо сказал, что приехал ради постели. Что я должна была делать? Ложиться и раздвигать перед ним ноги?» «А почему нет? О, боги! Рыбкина, почему нет-то?» Как взвоет подруга. «Я хочу настоящее отношение, а не быстрого перепиха». Поджимаю губы. «Да почему быстрого-то? Он что, скорострел?» Рита корчит грустную гримасу. Вспоминаю, как Лёша долго мучил меня и отрицательно мотаю головой. Так, к слову, пришлось. «Тем более...» «Если он бог в постели, то нельзя отшивать такого мужчину!» «Так ты едешь со мной в поликлинику или нет?» Насупливаю брови. «Еду, конечно!» Ворчливо отвечает Ритка, допивает свой кофе и поднимается со стула. «Ой, голова-то как болит!» «Ты весь коньяк вчера выпила?» «Нет, еще осталось на сегодня. Лучше бы мы и правда в поездку отправились. Я бы там с горы сиганула вниз». «Ну что ты такое говоришь?» «Грустно мне. Еще ты и бесишь, такого потрясающего Алексея отшиваешь. Отдай его мне, если не нужен. Я с радостью приголублю на своей большой груди товарища майора». «Да иди ты!» Вспыхиваю от ревности и бросаю в нее полотенце. «Вот видишь, ты к нему неравнодушна», — подытоживает. Втюрилась, как кошка. «А ему только постель нужна». А я ребенка от него жду. Всхлипываю, осознавая свое бедственное положение. Я ведь и правда только о нем думаю. И ревную его очень сильно к другим женщинам. «Надо сказать ему про малыша», — вздыхает Маргарита. «Нет, не смей». «А вдруг он мечтает о детях и обрадуется?» «Маловероятно. Ему около 40, и он ни разу не был женат». «Откуда ты знаешь?» «Просто предположила. Иди, собирайся, мне нужно сдавать анализы натощак, а я тоже хочу выпить кофе и поесть». Мы благополучно посетили врача-гинеколога, сдали анализы и узнали, что мой ребеночек развивается согласно сроку. Мы, конечно, еще совсем малыши в виде малюсенькой точки, нам еще расти и расти. Рита всю дорогу причитала, что я лишаю отца радости от первого совместного посещения УЗИ. А я думаю, что мы еще не настолько близко знакомы с Кавериным, чтобы он видел, как мне суют датчик между ног. После поликлиники мы с Ритой зашли в кафе съесть булочку и выпить кофе. Я уже умирала от голода, и с жадностью набросилась на еду. «Интересно, чем сейчас занят Лёша?» — гадаю вслух. «Материть тебя», — отвечает Рита. «Да за что?» — бросаю на подругу укоризненный взгляд. «За то, что бросила мужика неудовлетворенным. Я не могла делать вид, будто ничего не произошло. Ну, не могла, понимаешь?» «Не понимаю», — честно отвечает подруга. «Какую ночь любви упустила, глупая?» «Я прекрасно выспалась в ванне». «Ага, рассказывай. Кружище вон под глазами, выспалась она», — фыркает Ритуся. «А могла бы провести ночь в объятиях потрясного мужика». «Хватит мечтать о моем Лёшике!» «Злюсь?» «Твой Лёшик уже, наверное, умотал из твоей квартиры. Вот где искать теперь его?» «А зачем искать?» «Вот дурище! Чтобы к ответственности призвать. Не надел презерватив — получи ляльку. И алименты в придачу, само собой». «Ну, хватит уже!» «А что хватит? Езжай домой и жди мужика. И дай бог, чтоб дождалась. А то, может, и свинтить куда-нибудь налево. Ты машину его видела? Видела. На такую любую девку можно подцепить». «Если уж Лёша подцепил меня в образе бомжа, то что тут говорить? Он хорош, очень хорош. И мне жаль было с ним так поступать». Со слезами на глазах записку писала. Так и подмывала броситься в спальню и лечь к нему в постель. Голый. Вот прям совсем без одежды. Я не удержалась рано утром и вошла к нему. Лёша крепко спал, положив под голову сильную руку. «Какой же он красивый! Мужественное лицо, опасная мужская профессия. Чувство юмора имеет, опять же. Все в нем прекрасно. кроме намерений насчет меня. Тяжело было уходить, но надо. Если бы я простила его и подпустила к себе, на утро он бы снова ушел. И не появлялся бы днями, а я опять мучилась. Только переболела, и мы все сначала. А мне нельзя нервничать в своем интересном положении. Рит, что сделано, то сделано. Все, не о чем жалеть. И вообще, гадалка ни слова не сказала о том, что я выйду замуж. Понятно? Значит, нет у него ко мне серьезных чувств. Надо дать мужику шанс. Он вчера так упрямо искал тебя. Волновался, что тебя маньяк сцапал. Клялся глотку ему разорвать, если с тобой что нехорошее сделает. Так что, Танька, не глупи. Езжай домой и жди его. Я сама ему позвоню и намекну, что наша поездочка в горы накрылась из-за грозы. Думаешь, он приедет? Ну, конечно. Послушавшись Риту, еду домой и первым делом стучусь к бабе Мире. Она отдает мне ключи. Значит, Лёша сделал все, как я просила, не стал ждать. Что еще раз подтверждает его несерьезные намерения насчет меня. Обломался секс, оделся и ушел. К другой. Да, все именно так. «Уехал твой миллёнок», — говорит соседка. «Угу, спасибо. Иду к своей двери». «Да не один». Услышав эту ехидную фразу, резко притормаживаю. Кого он снова успел подцепить в моей квартире? Вчера была Маргарита Дмитриевна, а сегодня кто? Несносный мужчина, разве можно так со мной шутить? Я же теперь от ревности сойду с ума. Бросаюсь обратно к соседке, подавляя в себе желание схватить ее за грудки и потрясти. «С кем уехал Алексей?» — спрашиваю строго.